Глава 16. Вскоре связь с посредником установилась. Солос ясно ощутил его энергетическую отметку на передовом рубеже Солнечной системы. Скользящий поток мыслей отразил довольство. Посредник не терял ни минуты. Уже начал укреплять оборону и готовить команду людей к неминуемому столкновению с чкинами. При этом Солос сразу почувствовал, что в глубине сознания посредника бурлит тревога. Победа еще не гарантирована. Но время поджимало, и он заговорил в ментальном режиме, словно окутывая посредника тихим вибрирующим голосом. «Посредник, вижу, ты прибыл на передовой рубеж?» «Да, Солос, я здесь. И не один. Удалось подтянуть часть флота людей и несколько ключевых специалистов, но уверенности в победе все равно нет. Общее мнение таково. Какое-то время мы сдержим чкинов, а потом они сомнут нас числом и огневой мощью, уничтожив нашу звездную систему». Солос мимолетно скользнул взглядом по тактической голограмме, на которой рябью вспыхивали энергетические сигналы чкинов. Эти существа двигались медленно, но неумолимо, словно космическая армада, ведомая страшной силой Озов. Он знал, что людям не под силу противостоять такому напору в одиночку. Однако в ответ на мрачную оценку посредника Солос сохранял спокойствие. «С точки зрения обычного человека, да, вы обречены, но я сейчас говорю не с простым человеком, а с посредником, обладающим особыми возможностями. Что думаешь лично ты?» «Я думаю, что без помощи Ава мы проиграем», — откровенно ответил посредник. Сквозь ментальную связь Солос различал, как внутри собеседника скручивается то ли сожаление, то ли неуверенность. «Хороший анализ. Верно, так и есть. И что ты предлагаешь?» Петр на миг задумался. Он привык к разговорам с военными специалистами или командирами. Но беседовать с высшей энергетической сущностью, которая, по сути, видит каждый квант твоего состояния, совсем иное дело. К тому же на кону стояла не просто стратегия боя, а судьба целой звездной системы. «Я не в том положении, чтобы предлагать, Солос». «И все же...» В голосе Солоса послышался мягкий, но настойчивый импульс. Он хотел услышать прямой ответ. «Есть один вариант», — наконец произнес посредник. «Уничтожить стаю Озов. Только тогда появится шанс на победу». «Поясни». Солос, хоть и догадывался о логике, предпочел, чтобы посредник произнес это сам. «Озы держат под контролем весь флот чкинов. Если уничтожить стаю, я смогу перехватить управление сознаниями экипажа и заставлю их повернуть обратно от Солнечной системы». Солос сделал короткую паузу, словно взвешивая дальнейший ход мысли. «Почему именно отвернуть? Почему не отдать им команду уничтожать друг друга?» — спросил он, стараясь понять моральные мотивы посредника. «Потому что чкины не виноваты», — с болью в голосе ответил посредник. «Они по природе свои миролюбивые существа. Им не свойственно нападать на кого-либо. Все это навязано Озами. Я не хочу истреблять их. Хочу лишь снять контроль Озов». «Допустим». Солос поколебался, и в его энергии промелькнуло уважение к ответу посредника. «Но не забывай, что как только мы уничтожим одну стаю Озов, они могут начать масштабное наступление и снова взять чкинов под контроль. Что тогда?» Посредник вздохнул, признавая, что у него нет готового ответа. «Я об этом не думал пока. А что предлагаешь ты, Солос?» «Тут вариантов нет», — последовал короткий посыл. «Сражаться со стаей Озов будешь ты». «Не понял». Петр чувствовал, как его или его энергетический эквивалент сжимается от внезапной тревоги. «Ты правильно понял. Именно ты». Солос сделал небольшую паузу, наслаждаясь моментом замешательства посредника. «Выведи свою энергетическую сущность в космос. Это не опасно? А если Озы меня засекут? Они и так видят тебя, где бы ты ни находился. Хватит осторожничать. Делай, что я говорю». Петр, находившийся в кресле оперативного центра ПУИС, почувствовал, как под желудком его пронзают волны адреналина. Амазонка, его ближайшая соратница, сидела рядом. Он мельком глянул на нее и ментально бросил: «Я сейчас отключусь. Не беспокойте». «Поняла. Как тогда на субтерине?» — ответила она, проникая всей серьезностью момента. «Примерно так же». Выдохнул Петр и погрузился в глубокое сосредоточение. Словно по щелчку, его энергетическое тело отделилось от физической оболочки и вылетело в космос, попав в странный круговорот сил. Мир вокруг сменился. Звезды, световые пятна, вспышки космических лучей стали ощутимы не глазами, а чем-то сродни внутреннему видению. Рядом, как призрачная вуаль, плыла сущность Солоса. Он умело маскировался среди космического фона. «Отлично. Освоился?» Раздался негромкий, но отчетливый ментальный посыл. Петр ощутил, что его новое тело сначала настороженно вибрирует в ответ на окружающие поля, но постепенно начинает улавливать ритм космической пустоты. Он чувствовал, как энергия чужих систем и звезд пронизывает его, а тонкий поток мыслей Солоса поддерживает и направляет. Впереди маячил мрачный силуэт стаи озов. Издалека она выглядела, словно скопление черных спиралей, извивающихся в такт дыханию Вселенной. От них веяло хищной силой, которая с каждым мгновением становилась все более осязаемой. Теперь началось самое сложное. Солос и посредник были едины в своей решимости не допустить нападения на человечество и на ослабленных Ава. Но для этого требовалось столкновение, которого посредник, возможно, никогда не планировал. Схватка энергии напрямую, без щитов и ракет. Схватка, где любая ошибка будет стоить жизни или даже целой галактической эпохи. Петр кивнул, хотя понимал, что кивок здесь скорее метафора, поскольку его физическое тело оставалось в Пуис, а сознание находилось в астральном пространстве. Собрать все силы, всю волю в одно пылающее ядро. Такова была его следующая задача. Он ответил коротко, стараясь сдержать волнение. «В общем, да. Хорошо, приступим», — послышался в ментальном канале уверенный голос Солоса. «Сейчас твое энергетическое состояние, или, если угодно, тело, будет расширяться. Но не так, как в прошлый раз, когда мы просто подпитывали тебя энергией извне. Теперь ты будешь вбирать в себя особи Ава. Они окажутся внутри твоей энергетической мембраны». Петр ощутил, как внутри него при этих словах проскользнул холодок. «Принять в себя сущности Ава?» Теоретически он знал, что такое возможно. Еще со времен первых экспериментов в пустыне Кызылкум. Но никогда прежде не пробовал этого в настолько большом масштабе. «Смогу ли я их защитить?» Спросил он, и этот вопрос прозвучал для него неожиданно робко. «Нет, конечно, не сможешь», — Солос ответил прямо. «Замысел в другом. Ты сможешь замаскировать их. Приготовься, это первый этап». «Отлично, я готов», — отозвался Петр, хотя внутри все еще чувствовал неуверенность. Солос подал сигнал, и десятки энергетических вспышек, сущности Ава, одна за другой начали сливаться с астральным телом Петра. Он увидел, как они проникают в его голубоватый контур, вплетаясь в мерцающий узор, а общее поле стремительно возрастало. Пульсация его собственной энергии утроилась, при каждом новом добавлении становясь все более плотной и мощной. Одновременно с этим Петр чувствовал, как внутри него открывается глубинный резерв. Его сознание расширялось, насыщаясь новой силой. И в этой силе была иная, незнакомая ранее гармония. Словно десятки голосов Ава пели в унисон с его собственным мысленным пульсом. «Помни», — напомнил Солос, — «главное сейчас не затронуть сектор твоего сознания, связанный с энергиями Озов. Пусть он остается свободен, как островок, чтобы не смешаться с сущностями Ава». Петр кивнул снова, хотя в его облике жест выглядел совсем иначе, скорее как колыхание всполохов света. Он попробовал нащупать тот самый сектор, где у него хранилась частица силы Озов, и аккуратно оградил его от смыкающихся потоков энергии Ава. «Как самочувствие, посредник?» — спросил Солос, хотя, вероятно, сам уже ощущал каждый внутренний резонанс Петра. «Чувствуя себя очень большим, тяжелым, но при этом невероятно сильным. Как будто мне тесно в самом космосе. Любое движение обладает колоссальной инерцией», — признался Петр. «Хорошо. А теперь активируй свое ядро Озов и попробуй экранировать энергетическое тело. Тебе нужно скрыть Ава, который внутри тебя». Петр понял, что от него требуется. Использовать осколок силы Озов, чтобы скрыть присутствие других энергий. Сконцентрировавшись, он почувствовал, как внутри него вспыхнул тускло-серый сгусток. В отличие от золотисто-голубых потоков Ава, эта энергия была холодной, тяжелой и чуть зловещей. Направив часть общей мощи на усиление ядра Озов, Петр стал формировать вокруг себя защитную оболочку. Ту самую пленку, которая могла бы обмануть вражеские сенсоры. Постепенно голубоватый свет его астральной формы приобрел более стальной серебристый оттенок, а затем стал почти незаметно сливаться с тьмой космоса. Теперь, если смотреть со стороны, его оболочка излучала одну волну — волну Озов. «Готово!» — произнес Петр, мысленно проверяя целостность щита. «Вроде бы слился с их полем». «Прекрасно!» Солос, казалось, даже улыбался. Это ощущалось, как легкая вибрация. «Ты сделал новую сущность лучше, чем я ожидал. Теперь Озы видят тебя как одну из своих сверхярких особей, набирающих силу. Это должно их насторожить и, возможно, даже напугать». «Напугает?» — переспросил Петр, смотря вдаль на темное завихрение в космосе, где скрывалась гигантская стая Озов. «Они же далеко!» Солос позволил себе короткую паузу, будто обдумывая, как лучше объяснить. Расстояние не имеет большого значения для существ, которые привыкли оперировать энергией. Мы говорим о прямой связи, которую ощущаем на квантовом уровне. Представь, что мы, стоя на разных концах галактики, можем чувствовать пульс друг друга. Теперь, когда ты излучаешь энергию Оза во много раз сильнее, они непременно это заметят. И чем мощнее ты им кажешься, тем аккуратнее они станут действовать. Пока Петр обдумывал услышанное, он непроизвольно чувствовал, как в нем растет необычное ощущение собственной значимости и могущества. Казалось, что его астральная форма способна сдвинуть звезду, если правильно приложить усилия. Но вместе с тем он понимал, какую ответственность несет. Ведь внутри него, под слоем мнимой энергии Озов, теперь пряталась целая группа Ава. «Пора переходить к следующему этапу», — добавил Солос и чуть приблизился, сливаясь в единый поток мыслей с посредником. «Мы заманим часть стаи на себя, чтобы разорвать их боевые порядки, а остальные силы людей и пояс в это время постараются развернуть оборону на критических точках. Ключ в том, чтобы чкины не успели объединиться под контролем Оза в единую боевую силу». Петр прикрыл глаза астрального зрения. Внутри него разразился бурный диссонанс мыслей. «Я действительно готов сражаться с могущественными Озами практически один на один? И не наврежу ли я тем самым Ава, которых укрыл в себе?» — размышлял он, но, взглянув на мерцающую фигуру Солоса, ощутил уверенность. Ава не стали бы так рисковать безосновательно. Их древняя мудрость подсказывала им, что шанс на успех есть и весьма немалый. «Я понял». Решительно ответил посредник. «У меня нет права на ошибку». Петр, еще толком не оправившись от предыдущих метаморфоз, почувствовал, как внутри снова поднимается волна адреналина. Солос, будто считывая его состояние в режиме реального времени, ведь их связь была не только ментальной, но и энергетической, мягко произнес сознание посредника. «Посредник, будь осторожен, ты слишком горяч. Не торопись». «Нет смысла атаковать их сейчас. Наша задача в другом. Озы прямо сейчас внимательно оценивают твои способности. Им важно понять, насколько ты опасен. Способен ли противостоять их стае?» «И что? Могу?» — с усмешкой и долей сомнения спросил Петр. «Пока нет», — ответил Солос без тени смущения. «И пока нет необходимости. Если они поймут, что ты уже сильнее их, то вызовут подкрепление, и тогда мы окажемся втянуты в войну. Наша задача — заставить Озов играть по нашим правилам. Мы их вынудим атаковать тебя первыми, и только тогда нанесем удар в ответ». «Мудрено как-то», — пробормотал Петр, пытаясь осмыслить логику Ава. «Поймешь со временем», — уверенно продолжил Солос. «А пока у нас есть небольшая передышка. Пришло время потренироваться. Пробуй совмещать свой разум с разумами бойцов Ава. Поначалу, когда Петр попытался войти в коллективное поле сознания Ава, в его голове возник настоящий хаос. Тысячи голосов, обрывков мыслей, поток фрагментов чужих воспоминаний. Все смешалось в беспорядочную мозаику, которая грозила разорвать сознание посредника. Только вмешательство Солоса, словно дирижера, сумевшего выстроить разноголосицу в стройную симфонию, помогло привести мысли к общему знаменателю. «Ничего не получается», — пожаловался Петр после очередной неудачной попытки, чувствуя, словно втиснув голову в тесную шлем-маску, которая давила на виски и мешала дышать. «Это нормально», — произнес Солос. «Тебе нужно закрепить навык. На сегодняшний день хватит. Отдохни». Однако отдых был только физическим. Солос настоял на том, чтобы даже во сне Петр оставался на постоянной связи с коллективным сознанием Ава. Это означало непрерывный фон чужих мыслей, которые теперь лились в его сознание тонкой рекой, стараясь не перегрузить его биологический мозг. Бойцам Ава при этом тоже было нелегко. Они привыкли к энергетическим синтезам между собой. Но человеческое сознание отличалось иной структурой, способной шуметь эмоциями и реакциями, нетипичными для существ Ава. Дни сменялись днями, пока Петр привыкал к новому состоянию. Иногда ему казалось, что он вообще перестал быть самим собой, и это пугало. Но Солос мягко направлял его и воодушевлял, говоря, что без подобной синергии в будущем им не выиграть войну с Озами. Обучение шло медленно, но верно. Притирка разумов напоминала шлифовку бриллианта. Каждая грань требовала отдельного аккуратного подхода. Прошло несколько недель, прежде чем Петр впервые ощутил, что бойцы Ава и он сам думают в едином ритме, как будто их нервные импульсы или энергетические паттерны слились в общий оркестр. Между ними больше не возникало такого резкого диссонанса. Мысли текли плавно и взаимодополняли друг друга. Петр с удивлением обнаружил, что его личность, хоть и растворилась в коллективном сознании, продолжает существовать как ведущая нота. Это уже не доставляло ему прежнего дискомфорта. Скорее, дарило ощущение силы и уверенности. Наблюдая за этим процессом, Солос понял, можно переходить ко второму этапу тренировки. «Посредник, пора действовать», — объявил он на очередном ментальном сеансе. «Наконец-то!» — с живым энтузиазмом отозвался Петр, а затем, почувствовав в сознании добродушный укол со стороны Ава, поспешил поправиться. «Простите, мы, конечно, готовы». «Тогда первое задание. Переместите к галактике Млечный Путь. Мы должны проверить ваши навыки коллективной телепортации». Петр призвал бойцов Ава мысленно сосредоточиться на цели. Перед их внутренним взором появилась объемная картина. Галактика Млечный Путь, знакомая каждому землянину, но теперь видимая будто снаружи, во всей громадной панораме. Они мысленно шагнули и в ту же секунду оказались за пределами своего сектора, паря над бескрайним круговоротом звезд, туманностей и квазаров. «Мы на месте, Солос», — доложил Петр, восхищенно разглядывая мерцание миллиардов светил. «Прекрасно», — ответил Солос. «Теперь попрыгайте по Вселенной, но придерживайтесь нашего сектора. Можете даже заглянуть в сектор Озов, чтобы они понервничали». В голосе Солоса скользнуло что-то вроде ироничной улыбки. «И еще. Задействуй на полную мощность твое сознание Озов, чтобы они тебя видели». «Зачем?» — поинтересовался Петр, хотя уже догадывался, что Солос хочет показать товар лицом. «Они должны видеть, как ты прогрессируешь», — прозвучал ответ. «Пусть поймут, что твоя сила растет». Не успел Петр уточнить детали, как боевая группа уже начала серию коротких скачков. От одной звезды к другой, от одного рукава галактики к соседнему. Они переносились все дальше, каждый раз быстро синхронизируясь в коллективном сознании перед прыжком. Со временем им удалось достичь того, что перемещения происходили практически мгновенно. Одно совместное желание, и они уже в новом месте. «Ну что, проверим сектор Озов?» ментально спросил Петр у бойцов, чувствуя общее согласие. На долю секунды он почувствовал, как внутри коллективной связи пробежало колебание, смесь любопытства и опасения. Но, поддавшись импульсу, вся группа во главе с посредником в один миг шагнула в пространство, которое принадлежало Озам. Перед ними предстала темная, холодная, безжизненная галактика. Свет звезд здесь казался слабым и приглушенным, словно затянутым пеленой. Что-то в энергетическом фоне этого места резало глаза, точнее, астральное зрение. Будто черные корни пронизывали пространство, наполняя его враждебной пустотой. Почувствовав резкий холод, коллективная сущность Петра задействовала компоненту Озов, ту самую силу, которую он когда-то случайно обрел и развил под руководством Солоса. Но тут произошло нечто неожиданное. Враждебное окружение будто спровоцировало лавинообразный рост силы Оза внутри Петра. Он ощутил, как холодная волна поднимается из глубин его сущности и начинает стремительно заполнять все вокруг. «Так-так-так», — мелькнуло у него в голове, а следом пришел страх. «Это не я контролирую энергию, а она меня». Не решаясь искушать судьбу, Петр дал внутреннюю команду бойцам, и вся группа сделала резкий скачок обратно к Солнечной системе. В следующий миг они оказались дома. Но теперь Петр уже не чувствовал привычного тепла родного сектора. Он понял, что его астральная оболочка практически не воспринимает температуру, лишь потоки энергии и излучения, которые буквально бурлили вокруг. Смешавшись со скрытой силой Озов, он словно утратил часть человеческой чувствительности. «Что происходит со мной?» — пронеслось в его голове. Вокруг чувствовались встревоженные отклики Ава. Они разделяли смятение посредника, но пока не знали, как стабилизировать этот новый взрыв потенциала. Холод, прицепившийся к сознанию Петра, породил еще больше вопросов. Не вытеснит ли эта чужая энергия и все остальное? Не превратится ли он в нечто совсем иное? Однако Солос, наблюдая за возвращением Петра, спокойно излучал уверенность. Он знал, что природа посредника уникальна, и такой всплеск был предсказуем. Главное – понять, как направить его в нужное русло. «Отличная работа, посредник!» – прозвучал негромкий мысленный отклик Солоса. «Ты прошел проверку и вернулся вовремя. Это важный шаг на нашем пути. Не бойся, все под контролем!» Петр, делясь фрагментами своей тревоги с коллективом Ава, отозвался. «Надеюсь, ты прав, Солос. Просто такое ощущение, что я становлюсь кем-то другим. Мы все меняемся в этом противостоянии». Послышался коллективный хор голосов Ава. «Никто не останется прежним, пока идет борьба за Вселенную». Петр понял. Пути назад уже нет. Они вошли в стадию, когда каждый шаг становился не просто экспериментом, а элементом будущей стратегии против Озов. Теперь, обладая силой этих самых Озов, Петр мог представлять собой величайшее оружие и опаснейшую угрозу для союзников. Все зависело от тонкого баланса внутри него самого и от умения Солоса удержать этот баланс. С трудом выровняв дыхание, насколько это слово применимо к энергетическому облику, Петр прислушался к общему состоянию. Бойцы Ава в порядке. Настрой целостный, пусть и немного подавлены этим мрачным опытом в секторе Озов. Но никто не отступил, наоборот. Ощущалась суровая решимость продолжать. «Что ж», — подумал посредник, собирая волю в кулак, — «мы взяли на себя миссию противостоять древнему злу, и придется идти до конца». Его фигура мягко засветилась голубовато-серым сиянием. И откуда-то из глубин словно донесся бодрый голос Солоса. «Это только начало, посредник. Настоящая битва еще впереди».